Надо рулить всегда выше, жизнь все равно снесет. Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». Эти слова станут для Рериха напутствием. Не раз обратится он к воспоминаниям о встрече с Толстым. Не раз пафос толстовских слов воскреснет в его обращениях и письмах к своим ученикам и последователям. Рерих писал: «Будьте проще и любите природу. Проще, проще. Вы творите не потому, что нужда заставила. Поете, как вольная птица, не можете не петь. Помните жаворонок над полями весною? Звенит в высоте. Рулите выше». Решающей для жизни и всей духовно-творческой работы Рериха была его встреча с Еленой Ивановной Шапошниковой, правнучкой фельдмаршала Кутузова, выдающейся женщиной 20-го столетия, подвиг которой в должной мере еще не оценен. «Спутницей, другиней и вдохновительницей», называет Рерих свою жену. Бок о бок с мужем прошла она по героическому маршруту великого индийского пути. Николай Константинович пишет: «Елена Ивановна – первая русская женщина, проделавшая такой путь. А тропы азийские часто трудны, и узкие горные подъемы, и речные броды, и трещины, и тарбаганьи норы. Ну да и встречи с разбойными галоками тоже не очень приятны. Но замечательно присутствие духа Елены Ивановны в самый опасный час. Точно Жанна д'Арк, она восклицает: смелей, смелей». Да, было много опасных встреч, и всегда проходили без страха, без вреда. Так шли.